Глава 11. Аэлита. Слова братца вызвали безотчетное глухое раздражение. Он что, и правда решил обвинить меня в безнравственности? Да я, дожив почти до 20 лет, вела исключительно благочестивый образ жизни, даже не целовалась ни разу. Ну да, до сегодняшней ночи, когда я разом позволила мужчине все то, о чем тайком вздыхают дамы и о чем украдкой читают в любовных романах. Позволила незнакомцу, к тому же демону. Отметим и этот факт. Но Алистер хорош, ничего не скажешь. Откуда он знает, чем я занималась все утро? Следил? Разумеется, я решаю важные вопросы, касающиеся безопасности в гостиной своих покоев. С милой улыбкой сообщила братцу. Где же еще? Ведь леди Регент сообщила мне, что кабинет отца будет неприкосновенным до моего совершеннолетия. И ты считаешь, что это достаточный повод оставаться с мужчиной наедине? Возмущенно воскликнул Алистер. Верховный, вы должны повлиять на мою неразумную сестру. Что-то с ней произошло. Раньше она даже мне не позволяла подобного. Согласен, этот прискорбный факт требует самого пристального внимания. Согласился Верховный, укоризненно глядя на меня. Что ты можешь сказать по этому поводу, дитя? То, что Верховный на стороне Изильды и ее сыночка, для меня, разумеется, не новость. Но вот так открыто, единым фронтом они напали впервые. Только леди Регента не хватает для полной картины. «Вы прекрасно осведомлены о моем благочестии, о Верховный», — твердо сказала я. «Мои фрейлины, которые обязаны быть все время со мной, точно так же могут подтвердить, что я строго слежу за тем, чтобы сохранить себя для мужа. Но пребывание рядом с тобой мужчины бросает тень на твою репутацию», — возразил Алистер. «Даже сам Верховный», — я поглядела на жреца, — сказал о том, что мне угрожает смерть. «Лорд Дэвиан прибыл как нельзя более вовремя, чтобы защитить меня. Но, разумеется, я строго слежу за тем, чтобы соблюдать приличия. Мы с лордом беседовали в гостиной, а вовсе не в спальне. Странно, что ты, дорогой братец, сделал такое предположение». «Со своей стороны могу добавить, что со мной ее высочество Аэлита в полной безопасности». Раздался из-за спины негромкий, в общем-то, голос, в котором, тем не менее, явно слышалась угроза. «В мои задачи входит не только хранить тело и душу наследной принцессы, но и ее репутацию. От любых». Тут Дэвиан сделал многозначительную паузу. Даже высказанных косвенно предположений и слухов. «А позвольте полюбопытствовать, лорд Дэвиан, верно?» Алистер попытался прожечь Дэйва взглядом, но почему-то резко потупил взор спустя всего пару мгновений. «Откуда вы вообще взялись?» «Да, вы можете полюбопытствовать. Хоть Дэйв и не пошевелился даже, но мне стало казаться, что это я стою за его широкой спиной. Хоть в ряде религий, с которыми я знаком, лишнее любопытство считается грехом и строго карается. У вас не так, Верховный?» Замялся тот, с удивлением глядя на демона. «Я прибыл издалека», — продолжил Дэйв. «В моей стране царствуют действующие вулканы, а драгоценные камни можно найти прямо на земле. Я заметил, что вам нравятся рубины». Услышав это, Верховный снова прикоснулся к своему святому символу. «По счастливой случайности, у моего брата, который прибыл вместе со мной в Бриатан, имеется запас как раз этих камней. Я бы хотел сделать пожертвование в храм. Если это уместно, конечно же». «Рубины — это святые камни», — воскликнул Верховный, и глаза его алчно заблестели. «Только они годятся для создания святых символов всевидящего ока. Для высших жрецов, разумеется. К сожалению, они чрезвычайно редки. Уверяю вас, лорд Дэвиан, такое пожертвование будет более чем уместно. А еще я хотел бы знать больше о вашей вере», — добавил Дэйв. «Ведь вы не откажете мне в такой любезности, как прислать толкового жреца-богослова, кто мог бы просветить меня в религиозных аспектах». «Но постойте, «На нашем континенте нет действующих вулканов», — вмешался Алистер. «Уж не хотите ли вы сказать, лорд, что прибыли из-за Бескрайнего моря? А что, вас бы это удивило?» Невозмутимо поинтересовался Дейв. В этот момент Верховный повернул голову и посмотрел на своего секретаря. Тот кивнул. «Но корабли крайне редко, Алистер. Мое всевидящее око подсказывает, что лорд не солгал ни словом», — перебил братца Верховный. «Поэтому о подробностях его путешествия ты сможешь расспросить позже. А сейчас, уважаемый лорд Дэвиан, давайте вернемся к рубинам. Когда вы сможете сделать пожертвование?» «В самое ближайшее время, как только встречусь с братом», — сказал Дейв. «В таком случае не буду вас задерживать. Я со своей стороны даю вам мое высочайшее святое благословение на охрану нашей драгоценной принцессы. Король Иртуан поступил мудро, доверив это богоугодное дело именно вам. Алистер, останься», — велел он. «Ваше высочество, было приятно побеседовать». Я предпочла за лучшее покинуть кабинет Верховного, и мы с Дэйвом вышли. Однако демон задержался возле закрытой двери. Хоть я и прислушалась, не смогла уловить ни единого слова. Но демон все топтался в приемной, вызывая удивленные взгляды стражников. В конце концов мы ушли. Дэйвиан хмурился и даже не пытался скрыть свою злость. Демон двигался очень быстро, увлекая и меня за собой. Чтобы поспевать за ним, пришлось почти бежать. Я едва дождалась, пока мы окажемся в пустом коридоре. «Дэвиан, стой! Куда ты летишь?» «О, прости, моя принцесса!» Он остановился и развернулся, глядя на меня, нахмурившись. Закатал рукав и бросил взгляд на свой браслет, один из камней, в котором ярко светился. «Дядя вернулся в твои покои, и у него есть важные новости». «Да и с тобой хотелось бы поговорить, без помех, обо всем, что тут происходит. Мне не понравилось то, что я сейчас услышал. Давай я возьму тебя на руки, так будет быстрее». «Нет», — резко ответила я, — «не стоит. Ты просто иди навстречу с дядей, и все. Позже поговорим. К слову, я тоже собиралась расспросить тебя кое о чем, но сейчас у меня другие дела». «Это какие же?» Сощурился демон, сделав ко мне шаг. «Важная встреча», — коротко пояснила я. «Так что ступай, встретимся позже». «Лита». Дэйв как-то мгновенно оказался рядом и укоризненно посмотрел на меня сверху вниз. «Я никуда тебя одну не отпущу. Куда идем?» Я тоже уставилась в его огненные глаза с красным ободком, размышляя, стоит ли тратить время на спор. По всему выходило, что нет. Было четкое ощущение, что даже приведи я дюжину аргументов, это не повлияет на решимость демона сопровождать меня. Дэйв не был похож на человека, который может изменить мнение. Он вообще, если внимательно присмотреться, не похож на человека, даже под своей иллюзией. Я впервые подумала о том, а реален ли вообще тот облик, который я вижу перед собой. Ведь когда демон вышел из портала, он выглядел совсем по-другому. Именно так, как изображают этих чудовищ в книгах, рогатым чешуйчатым монстром, клыки и когти которого могут вмиг лишить тебя жизни. Интересно, сколько понадобится времени Верховному, да и Алистеру, чтобы сложить два простых факта? Ритуал, в результате коего в наш мир явился демон и взявшегося ниоткуда моего нового телохранителя. С учетом того, что никакого договора между моим отцом и неизвестным иностранцем я предъявить не смогу. «У меня встреча с лордом-казначеем, оговоренная еще 2 дня назад», — сказала я. Послышался звук шагов, и я двинулась по коридору дальше, и Дэйву пришлось последовать за мной. Из-за угла появилась процессия из 4 жрецов. И они несли на носилках мраморный бюст Верховного в натуральную величину. Их сопровождали 2 стражников. При виде меня жрецы поклонились, а стражники отдали честь. На Дэйва никто из них не обратил внимания. Странно. Похоже, Верховный жрец не жалеет средств на атрибуты веры. Невзначай обронил демон после того, как процессия миновала нас и скрылась за поворотом. Мрамор на статуе рубины на святые символы. «Скажи, ты можешь понять, нас подслушивают сейчас?» — спросила я. «Могу», — ответил демон и щелкнул пальцами. «Вот теперь точно никто не услышит». «В таком случае тебе следует знать, что жрецов и дела храма обсуждать нельзя. Можно лишь смиренно принимать все, что они дают людям. Но я хотела поговорить с тобой не об этом. Насколько мне известно, у Верховного есть немало артефактов, способных разрушать иллюзии. Ты ведь упоминал, что носишь иллюзию, верно?» «Да». «В таком случае они могут разглядеть твои рога, чешую и когти, и необычного цвета глаза, то есть увидеть, кто ты на самом деле». Тут новая мысль осенила меня. «Мне, кстати, непонятно, почему они до сих пор не подняли тревогу, ведь тебя осматривал помощник Верховного, а он маг. А мне вот интересно, если бы Верховный понял, кто я, он бы все равно позволил мне уйти, ведь он так ждет обещанные рубины», — усмехнулся Дэйв. «Его алчность стала практически притчей», — поделилась я. «Но об этом тоже, разумеется, говорить нельзя». Дэйв что-то нажал на своем браслете, отчего тот ярко вспыхнул, затем медленно повернулся и снова оказался почти вплотную ко мне. «Скажи мне, малышка», — он взял меня за подбородок, — «ты так уверенно вещала про рога и чешую. Ты, получается, думаешь, что я целовал тебя, будучи в боевой трансформации?» «Но ты ведь демон», — сказала я, чувствуя, как часто-часто забилось сердце. «И ты говорил, что твоя одежда сгорела при переходе, а выглядишь так, словно недавно вышел от модного столичного портного. Мне известно, что существуют иллюзии, способные обмануть не только зрение, но и осязание». «Моя не из таких», — улыбнулся Дэвиан. «Если ты вдруг забыла свои ощущения, я с удовольствием напомню». Он взял мои ладони в свои и положил себе на грудь. Я с удивлением поняла, что чувствую голую гладкую кожу, а не ткань или чешую. «То, что ты сейчас видишь...» Такой же реальный мой облик, как и тот, в котором я был, когда только вышел из портала, — сказал Дэвиан. «Кстати, можешь не волноваться, когда мы с тобой займемся любовью, я не буду оборачиваться. По крайней мере, поначалу». Он улыбнулся поистине демонической улыбкой, показав самые кончики клыков. А я чувствовала себя так, будто внезапно получила удар под дых. Понадобилось несколько мгновений, чтобы понять, что нет, слух не подвел, и демон действительно заявил именно то, что я услышала. И если бы в душе на эти вопиющие неприличные слова поднялось возмущение, так нет, мне внезапно стало жарко и любопытно. А каково это — быть с мужчиной? И не просто с мужчиной, а именно с демоном. Но, разумеется, я не позволила мыслям отразиться на лице. По крайней мере, надеюсь, что самообладание не отказало мне, и долгие тренировки не прошли впустую. Какие бы фантазии меня ни одолевали, нельзя позволить демону понять, что я на самом деле думаю. Надо сказать ему о том, что я возмущена его словами. «Очень надеюсь, что ты не имел в виду...» Начала я, но Дэйв внезапно резко поднес палец к губам и кивнул в конец коридора. Там появилась новая процессия из жрецов. «Прошу, ваше высочество». Демон обозначил поклон и сделал широкий жест, предлагая мне идти вперед. «Ведь у нас сегодня не одна встреча. Хотелось бы успеть провести их все до вечера». Я двинулась вперед, и мне в спину долетел еле слышный шепот. «Потому как на эту ночь у нас с тобой большие планы».